Подумав, я выудил книжку и протянул ему. В конце концов, хуже уже не будет. Главное, больше ни в чем не признаваться и отпираться даже от самого очевидного. Хнара, хнара, хна, ага, нашел. Я ненавязчиво углубился в лес, стараясь держаться не очень далеко от дороги. В конце концов, мне тоже надо выяснить, чего хотят от нас те всадники. А они непременно вернутся, потому что хотят сильно. Значит, будет гораздо лучше, если мы сможем сами наблюдать за ними из-за кустов. Молодому графу лишний раз объяснять все это не хотелось. Он и так, не задумываясь, шел за мной след в след, умудряясь читать на ходу и как-то обходить лбом стволы деревьев. Значит, здесь написано «Хнара», по-научному «Фка». Существо, состоящее из скелета кошки, собаки, лисицы или некрупного домашнего скота и человеческой головы, нарождается из неупокоенных голов преступников, похороненных без благословения, тайно в лесу или на неосвещенной земле. Хнары бывают мужского и женского вида, ибо пола у них уже нет. Насчет пола смешной момент не находишь? Действительно, откуда у скелета пол? Я даже не обернулся. Может, кому это и смешно. Лично меня никогда не волновали проблемы наличия первичных половых признаков у практически сгнившей твари, пытающейся меня съесть. Хнары обладают ядовитым укусом. Могут обольстить человека учтивой речью, обещанием показать клад. Ее можно остановить молитвой или горстью молотого перца, коим надлежит обсыпаться, избегая попадания в глаза и нос. Это правда? Она так не любит перец? Почему? Любит в меру, как и все. Невольно сболтнул я лишнюю. По-моему, ей даже нравится, когда пища сама посыпает себя специями. Ага, ты пошутил. И правда. Нет, пошутил. Это было смешно. Я тебя застукал. Я... Ладно, совсем не обязательно все время рычать. Возвращаю тебе твою книжку. Мой новый хозяин, вздернув подбородок вверх, чуть пританцовывая, обошел гневно пыхтящего меня. Ты хоть читать-то умеешь? Картинки смотрю. Так я и думал. Могу научить. Все-таки он не самый плохой человек. Мало кто в нашей империи возьмется добровольно учить аркха грамоте. А уж тем более здесь, в вечно горячем приграничье, где нашего брата ценят исключительно как боевую единицу, способную по необходимости заменять собой боевой десяток. В этом ракурсе умение читать является явно лишним, а любовь к книгам попросту преступной, хуже колдовства. А все почему? Потому что наша империя, как и все империи, состоит из лоскутного одеяла маленьких графств, княжеств и даже королевств, объединенных одним языком, денежной и политической системой. Управление централизованное, не идеальное, но речь не об этом. Просто кроме естественной границы, на море, по суше мы соседствуем еще с двумя крупными государствами – Лавидией и Клинакром. Во всех трех странах основное народонаселение – люди, следовательно, прочие расы, изгнаны или вытеснены ими на окраины. Это общепринятая политика, за рубежом поступают так же. Ну и попробуйте теперь хоть на мгновение представить себе веселую жизнь у нас на фронтире, куда с двух сторон согнано все отребье нации и где жизнь стоит так дешево, что ее никто не воспринимает всерьез. Слушай, «А куда ты меня, собственно, ведешь?» Наконец задал первый умный вопрос мой хозяин. «В двух словах не объяснишь, а играть ограниченного идиота мне, видимо, предстоит долго, поэтому я просто указал рукой направление». «Ага, значит, вон в ту сторону. Понятно». Он глубокомысленно покивал головой. «А, собственно, зачем нам туда?» «Ах, ты в том смысле, что мне пора бы несколько более четко изложить наши планы и перспективы. Что ж, будем считать тебя успешно прошедшим необходимый курс минимум по охране высокородных особ. Думаю, настала пора сказать всю правду о причинах моего таинственного появления в вашей глухомани. Но тебе я попробую объяснить попроще. Ненавижу, когда со мной так разговаривают. На дерево я этого надутого петуха уже забрасывал. Может, теперь утопить где-нибудь на минуточку? Хотя ему наверняка ничего уже не поможет. Но хоть мои нервы целее будут. Тем более самовлюбленный граф нес полную чушь. Вот поэтому мой дядя и отправил меня сюда, в приграничье, ибо канал контрабанды ведьм должен быть обнаружен. До сей поры проход не в состоянии отследить ни наши маги, ни имперские отряды конных рейнджеров, ни даже специально обученные агенты. Трех последних мы потеряли. Один умудрился передать донесение с почтовым голубем, но смысл письма остался непонятен. Все были в недоумении, и тогда я вышел вперед, сказав в лицо самому императору. А в чем, собственно, проблема? Меня и послали. В принципе, я мог бы его и вообще не слушать. Но в какой-то момент прозвучало название одного слишком известного мне места – харчевня Трувора. Когда загадок скапливается слишком много, они начинают меня огорчать. В том смысле, что я от них спать не могу и ем плохо. Мама говорила, будто бы у меня пытливый склад ума, весь в дедушку. А он был первым среди нашего клана, умеющим не только читать, но и разбираться в векторной геометрии. Деда я помню хорошо, он и научил меня грамоте. Хотя геометрия мне не далась. Все-таки для арха это, конечно, явный перебор. В наших горах, где и бумагу-то приличную не сыщешь, не говоря уже о циркуле и логарифмической линейке. Что за ведьмы? Обычные ведьмы. Кукольные, бытовые, маленькие. Ну, знаешь, такие тряпочные игрушки, что принято держать в доме как защиту от всякого зла. Глупые суеверия, но едва ли в империи отыщется десяток семей, не имеющих такого амулета над порогом. Считается, что раз при доме уже есть ведьма, то никакое другое зло не посмеет туда и носа сунуть. Вроде бы безобидная нелепость, но многие маги уверены в необычайной концентрации черной энергии, все явственнее нарастающей в наших городах. Более того, официально известны случаи, когда игрушечные ведьмы оживали и нападали на людей. Биороботроника – не слишком сложное для тебя слово? Нет, подумав, решил я. Это когда чародей оживляет неодушевленный предмет с помощью древней крови и заставляет, к примеру, деревянного или глиняного человечка мыть на себя посуду. Мой господин резко остановился, сощурился и неожиданно прямо спросил. «Этот Трувор, трактирщик и разбойник, по которому давно плачет петля, он тебе кто?» «Гррррр!» «Нет, я не обязательно намерен сию же минуту требовать его сдачи властям», — поспешил поправиться он. «Но в последнем донесении пропавшего агента говорится: в харчевне Трувора, четвертый стол в исподнем. Вот почему я появился именно там». «В харчевне Трувора, четвертый, да еще в исподнем? Во-первых, это чушь. А во-вторых, у Трувора всего три стола», — не сдержался я. «Тьфу, надо выражаться еще лаконичнее и попроще, как все аархи». «Ты уверен?» — с умным видом уточнил Эшли. «Три!» — уже совершенно точно кивнул я, максимально стараясь соблюдать приличествующее немногословие. «Большой в центре, два поменьше у окон. Всего три». «Хм, странно. Меня заставили выучить донесение наизусть. Ошибки быть не может. А на листочке был еще грубый, даже схематичный рисунок ящерки. У вас водятся ящерицы?» «Нет, им холодно». «Так я и думал. Но мне кажется, ты о чем-то хотел спросить меня. Если дело касается твоего жалования, то считай, что оно удвоено, и не надо меня благодарить. Я всего лишь